Глава 14. Отражение. Дорога обратно до базы «Монолита» заняла вдвое меньше времени. Турист молча, сосредоточенно практически наступал на пятки дыма, а через выдохшееся аномальное поле прошел будто робот, полностью поглощенный предстоящей задачей. Вот, наконец, распахнулись широченные бронированные двери подземного корпуса, множество неудобных ступенек вниз, когда приходится для шага выдвигать ногу дальше, чем обычно. И, наконец, вторая дверь, за которой уже такая знакомая столовка. Телефон лежал один-одинешенек на краю ближайшего стола, и турист незамедлительно схватил его. Аппарат оказался включенным, а батарея полностью заряженной. «Есть не хочешь?» — внимательно глядя на парня, спросил Дым. Турист отрицательно покачал головой. Съеденный уже много часов назад рацион до сих пор давал ему ощущение сытости. «Я только воду обновлю», — проговорил турист и проскочил в уборную, где, глядя в зеркало на свое серьезное лицо, ставшее как будто старше, обновил воду во фляжке и напился прямо из крана. Вода была хорошей, не просто хорошей, а приятной. Легкой на вкус, слегка пузырилась воздухом на языке и, казалось, не занимало места в желудке. Приладив флягу к поясу, он выскочил обратно, где его ожидал Дым с последними инструкциями. «Тревожная кнопка в телефоне. Звонить никуда не надо. Просто выключишь его. Он пошлет сигнал. То же самое, если включишь. Встретишь ходока, про нас ни слова. Твое дело на несколько минут, потом появляемся мы. Понял?» Турист кивнул, от волнения пережало горло, и только сглотнув, он смог сказать «Да». «Ну все, турист, ждать нечего, вперед, с песней, ну, то есть...» Дым осекся. «В общем, иди». Парень развернулся и, чувствуя, как у него слегка холодеет внутри, двинулся наверх, через услужливо распахнувшуюся дверь. Взглянув на телефон, засек время — 12:00. Со слегка учащенным сердцебиением одолел лестницу и вышел на воздух. Легкая дымка облаков сдерживала палящее где-то там вверху солнце, но от земли тянуло прохладой. Коротко вздохнув, турист пошел по уже известной тропе, стараясь не глядеть по сторонам. Территорию разбитых гаражей прошел почти бегом, уже не обращая внимания на ямы и участившихся мошек. Также, не глядя, прошел строение, где находились монолитовцы, и позволил себе поднять голову и как следует осмотреться только на контрольной полосе. Как он не пытался вспомнить дорогу через контрольную полосу целиком, вспоминались только фрагменты. Одно было хорошо, виднелись оставленные им следы. Смахнув со лба выступивший от быстрого хода и волнения пот, он, словно цапля на болоте, высоко задирая ноги, двинулся по тропе. Наконец добрался до черепа кровососа, оглянулся через оба плеча и, достав телефон, принялся фотографировать. С каждым едва слышным цыканьем телефона, сообщавшим о том, что снимок сделан, ему становилось легче. Вдоволь нащелкавшись и бережно уложив череп глазницами вниз, он одолел последние 150 метров на одном дыхании. Теперь дело предстояло за малым — добраться до остатков костра и разложить там свой. Вот только мертвый лес с его неестественным мрачным цветом деревьев и паклями жгучего пуха не очень-то вдохновлял на уютные посиделки. Стараясь не думать вообще, турист добрался до остывшей стоянки ходока и, подобрав несколько палочек, относительно чистых от жгучего пуха, принялся ломать их, создавая, по его мнению, неприемлемый шум, который все же быстро терялся в скрадывающие звуки забитой пухом атмосфере аномального леса. Сломав достаточное количество для небольшого костерка, он решил, что время будет тянуться долго, а сколько просидеть ему здесь придется, непонятно. В любом случае подготовить дрова лучше сейчас, чем потом, когда солнце скатится с небосвода, а сумерки мертвого леса станут еще гуще. В конце концов, Дым сказал, что здесь достаточно безопасно. Или не сказал. И вообще, должен же он сфотографировать еще что-то, кроме черепа кровососа. Самое интересное, что фотографии в Ютубе пойдут за фейк, а вот видео, думал про себя турист, начиная улыбаться. А вот видео раскритиковать будет намного сложнее. Достав свой Nokia, он включил и настроил камеру. Камера была хорошей, вполне сносной для домашнего видео. Сама адаптировалась под освещение, контрастировала, схватывала движение. Добившись, когда наконец электронный мозг сообразит, как правильно настроить объектив в таком сумрачном, съедающем все границы освещении, турист включил запись. «Здравствуйте, дорогие друзья!» — начал он официальным тоном, затем, смутившись своей непонятно откуда взявшейся манеры, он хохотнул и, повернув объектив на себя, сказал: «Привет, пацаны!» Подержав камеру на себе несколько секунд, он развернул ее и продолжил: «Ребята, ти...» — осекся он, вспомнив, что имена в зоне хранятся молчанием. «Короче, вы не поверите, где я. Сегодня 2 июня 2000... года. Я нахожусь в зоне, что возле ЧАЭС. Но это не та зона, ёпрст!» — воскликнул он, не сдержав радостных эмоций. «Это другая, настоящая. Прикиньте, она существует!» Турист несколько раз перевел камеру на себя и на лес. «Это место называется Мертвый лес. Я тут снимаю, на! Сейчас я вам покажу, что получше!» Турист бодро зашевелил поршнями в сторону контрольной полосы. «Вот, видите?» — поворачивая камеру вправо и влево. «Это контрольная полоса. Тут всякие аномалии есть, но их не видно. Там дальше, посередине, кровосос. Настоящий. Труп уже. Но череп я сфотографировал». Затем от вдруг нахлынувшего на него восторга он растерял слова и, словно чувствуя, что за ним наблюдают десятки и сотни глаз его знакомых, увлеченно предложил: «Хотите, я вам аномалию покажу? Тут есть. Сейчас, сейчас», — засуетился он и развернулся обратно. «Я тут, короче, ну, типа, в общем, я тут костер сделать должен. А пока пойдемте за дровами. Вот это, короче, жгучий пух», — показал он пальцем на повисшее на кусте коричневое мочало. «Его тут полно, весь лес в нем, я его трогать не буду, от него пыль может идти. Пошли дальше», — предложил он невидимым свидетелям его похода. «Сейчас мы пройдем чуть-чуть дальше, здесь должно быть безопасно, главное не трогать ничего, но вот деревья можно. Видите, какого они цвета необычного? Кора теплая», — он пощупал рукой один из стволов. Рука почувствовала легкую шероховатость и слабое тепло, которое, однако, не согревало, а наоборот, неприятно холодило руку откуда-то изнутри, словно вытягивало что-то. Отдернув ее и потерев подушечки пальцев друг об друга, турист задумчиво произнес: «Да и деревья, в общем-то, лучше, наверное, не трогать». Несколько минут он молча пробирался через лес, тщательно смотря под ноги и следя, чтобы и без того пришедшие в грустное состояние кроссовки не коснулась даже внешне нормальная веточка. Через совсем небольшой промежуток времени перед ним возникла достаточно широкая просека, метров 5 шириной. Ряд поваленных деревьев уходил далеко вперед, словно некто прокатил гигантские шары, из-за которого и рухнули деревья. Мало того, что они рухнули, спутанные кроны были вдавлены в землю и разломаны. Инстинктивно опасаясь выходить на ни с того ни с сего открытое пространство, турист, выставив камеру перед собой, продолжил съемку. Там впереди лежали вполне себе сухие и готовые для продолжительного костра ветки, которые нужно только подобрать и притащить к будущему месту костра. Только он собрался сделать шаг, как впереди мелькнула какая-то тень. Бесшумно присев и продолжая следить и глазами, и камерой за просекой, он увидел длинноногого, практически белого пса, который что-то деловито обнюхивал в том конце просеки. Стараясь не выдавать свое волнение в виде дрожи камеры, он прошептал, почти касаясь телефона губами: «Там впереди собака, точнее пес, наверное, мутант». Легкий шаг собаки изменился, ее что-то насторожило. Создание находилось метрах в двухстах от скрывающегося в тени туриста, который, замерев, наводил непослушными пальцами зум на максимум, стараясь заснять морду пса. Камера в его трясущихся руках не могла взять фокус, а между тем он прекрасно видел полностью затянутые кожей глаза собаки, и только спустя минуту, когда слепой пес потерял к нему интерес и снова занялся своими собачьими делами, он смог прошептать в развернутую на себя камеру, едва сдерживая визг восторга. «Это слепой пес! Клянусь вам, это он!» Еще раз выставив телефон на мутанта, он уже в спину снимал удаляющегося слепого пса. После того, как мутант исчез в лесу, он медленно развернулся и, крадучись, пошел обратным путем, так и не взяв хворост. По его прикидкам, он отошел от места своего назначения всего метров на 50, но пару раз, возвращаясь по своим собственным следам, он натыкался на нечто, чего, казалось, не было на его пути ранее. Вначале он увидел странный дрожащий пузырь, размером с футбольный мяч, коричневого цвета, как будто бы из резины. Решив для себя, что это гриб, благоразумно не трогая и не приближаясь к нему, он потратил несколько минут, снимая образование и место вокруг него. Пройдя еще немного, он увидел пару скелетиков, торчащих из жгучего пуха. Скелеты были небольшие, почти как кошачьи, с длинными передними крысиными зубами. Решив, что это тушканы, он также подержал камеру рядом и, не прикасаясь к находке, продолжил свой путь. Рассуждать и комментировать особо не хотелось, вдруг появившаяся усталость и апатия поумерили его пыл. Дойдя, наконец, до места, он остановился всего в нескольких метрах от костра и устало перевел дух, выключая камеру. Телефон издал характерный булькающий звук отключения камеры, и возле сложенных стопкой дров туриста, вдруг, вышибая холодный пот, появился человек. Точнее сказать, он не появился, он просто обернулся на звук камеры, и если бы не его движение, которое вдруг обозначило контуры сталкера, непонятно, насколько бы близко подошел турист, прежде чем он заметил его. «Ходок», — понял турист, разглядывая во все глаза настоящего живого сталкера, первого, которого он увидел в своей жизни. Сталкер был почти такого же роста, как турист, чуть шире и наверняка крепче. Об этом можно было, наверное, догадываться по тому, с какой легкостью он держал направленный на туриста тяжелый гаусс. Лицо ходока почти полностью скрывала дыхательная маска сложной конструкции с поляризованным едва прозрачным стеклом, закрывавшим глаза. Всю амуницию сталкера скрывал широкий плащ серо-зеленого цвета с капюшоном, на котором были, видимо, нашиты петли, к которым привязывалось множество тряпочек, зеленых, коричневых, серых, скрывающих контур человека настолько удачно, что стоит ему замереть, как он становился практически невидимым. Между распахнутых концов плаща, которые были открыты, поскольку ходок держал в руках гаусс, на поясе виднелся ряд артефактов. О том, что это артефакты, турист догадался по непрерывному холодному, но мягкому свечению. Что-то посверкивало голубым, что-то ровно светилось белым. Чуть глубже красиво отражал тусклый свет мертвого леса оранжевый артефакт. Глаза туриста распахнулись в восторге и изумлении. Если бы не более чем угрожающий вид ходока, он бы немедленно с восторгом бросился к нему. Лицо сталкера, практически скрытое дыхательной маской, невозможно было разглядеть, а вот неудобно застывшая в полоборота поза говорила о явной неготовности к тому, что его возьмут врасплох, и судя по тому, как резко застыл сталкер, сюрприз в виде туриста в его настоящем виде тоже произвел впечатление. Еще бы. В самой глубокой зоне, на границе с группировкой «Монолит», славящейся своей жестокостью и фанатичностью при достижении цели, в неимоверной дали по меркам зоны от долговременных стоянок и баз сталкеров, в самом мертвом лесу, где с одной стороны монолитовцы, с другой стороны мутанты, которые часто преследуют пробирающихся к исполнителю сталкеров, да и сам мертвый лес пьет человеческие жизни, появляется вот это создание, которое даже в лагере новичков, по всему видно, не прошло бы дальше первой аномалии или первой засады бандитов. Создание явно восторженно пялилось на сталкера, держа в правой руке нечто похожее на ПДА. Одето оно было вообще не пойми во что. Какое-то синее трико и камуфляжная куртка, место которой, судя по качеству и удобству, в костре. Под курткой виднелся такой же синий трикотажный ворот верхней части спортивного костюма. Единственное, что было явно местным – фляжка, неумело привязанная лямками к поясу, которая должна была либо сползти вниз и стреножить обормота, если он пробежит 50 метров, заставив его рухнуть на радость догоняющих, а таких в зоне почти все, либо просто отвязаться и потеряться, оставив придурка без воды. Придурок продолжал восторженно пялиться, открыв рот, в который было бы неплохо залететь кусочку жгучего пуха, и, широко раскрыв глаза, обалдело пожирать сталкера взглядом. «Ты что такое?» — негромко и сухо произнес ходок, держа туриста на прицеле. «Повернись, аппарат на землю», — скомандовал он, видя, как парень неловко разворачивается, но не решается бросить нечто в черном глянцевом пластиковом корпусе на землю. «Я сказал, аппарат на землю!» Также негромко, но без тени сомнения сказал уже в спину ходок. Телефон выпал на землю. «Это телефон!» — жалостно скрипнуло нечто. «Не ломай, пожалуйста, там у меня запись». «Какой телефон?» — опешил сталкер. «Какой нафиг?» «На колени!» И не дав туристу сказать ни слова, ходок ударом сапога по ногам уложил того на землю, едва не ткнув его в мелкую поросль пуха, лежащую на земле. Ловко связав ему руки куском веревки, он обыскал его, вытащив красный китайский нож, серебряный китайский фонарик, синюю пластиковую зажигалку и колоду карт, срезав по пути флягу с водой. Открыв фляжку, он принюхался и закрыл ее обратно. Затем, еще раз осмотрев изъятое, он с двукратным удивлением возрился на нечто. «Что за...» — его вопрос повис в воздухе. То, что он видел сейчас, было вне формата зоны. Какой может быть перочинный нож, какой металлический фонарик самого дерьмового качества здесь, в глубокой зоне? Ладно еще, такая зажигалка для новичков из деревни может быть уместна. Перевернув туриста на спину и перетащив в безопасное место, посадив спиной к дереву, он сел напротив него, разглядывая то, чего здесь в зоне быть не могло, но оказалось. При этом Гаусс он сменил пистолетом, и в его голове явно происходила целая борьба противоречивых мыслей. Это было видно потому, как его палец нервно поглаживал спусковую скобу пистолета, изредка замирая. Турист, опешивший от такого поворота событий, связанный и находящийся явно не в том положении, которое планировал, слегка запаниковал. «Отпустите меня! Я же ничего не сделал! Я тут случайно!» — завопил он. Сталкер подскочил к нему, приставив пистолет ко лбу, оставив ощущение холодного прикосновения металла. «Потише ты!» «Я говорю, я не местный, отпусти меня!» Перешел на шепот турист. «Я же без оружия!» «Я турист, попал сюда случайно, мне домой надо, в Питер!» Сталкер подобрал телефон. Брови удивленно приподнялись вверх, когда он немного поковырялся в памяти аппарата, но затем, встряхнув головой, словно отделываясь от наваждения, он решительно выключил его нажатием кнопки. «Бред какой-то», — пробормотал он, усаживаясь напротив туриста и уже по-другому, уже без явной неприязни, глядя на него. «Сначала давай», — приказал он. «Я турист, я тут случайно, мы с группой, с экспедицией ехали на экскурсию к окраинам станции». «Ехали группой?» — переспросил сталкер, явно сдерживая восклицание. «Да, группой, на автобусе». Ходок поперхнулся, непроизвольно сбив дыхание. Вышли из автобуса, встали на поляне и попали сюда. Потом все ушли обратно, а я вот что-то замешкался. Легко врал турист. Да, сейчас действительно он мог говорить сталкеру все, что угодно. По сравнению с самим его появлением в зоне, все остальное является само собой разумеющимся. «И давно ты здесь?» — с сомнением спросил его Ходок, внимательно оглядывая разрушающиеся и трескающиеся кроссовки. «Да вот, сутки уже!» «Что, сутки прямо здесь, в мертвяке, и обитаешь?» — явно не веря, уточнил Ходок. «Нет, не все сутки. Тут, наверное, час. А так там был». Он махнул рукой в сторону контрольной полосы. «Но мне тут не нравится. Думал обратно пойти». Ходок вытаращился на него. Это было видно даже через слегка бликующее стекло. «Ты оттуда пришел сюда и теперь хочешь идти обратно?» «Ну да. А что тут делать-то? Там не так мрачно, и пуха этого нет». Ходок опустил голову, явно пряча взгляд и как-то странно уводя его в сторону. Но турист словно бы видел ранее этот жест. «Ну, пойдем», — предложил Ходок. «Куда?» — опешил турист. «Туда, обратно», — Ходок указал в сторону контрольной полосы. «Ты же туда собираешься? Вот и пошли, я провожу». И в подтверждение своих слов сталкер рывком развязал веревку, связанную каким-то хитрым узлом. Турист поднялся и, подобрав все свои пожитки, понуро побрел в сторону контрольной полосы. Сталкер в нескольких метрах позади осторожно следовал за ним. В полной тишине турист выбрался на край контрольки, ожидая Ходока, но тот не появлялся. Скинув капюшон и замерев, он настороженно к чему-то прислушивался. «Не нравится мне это», — проворчал он, перехватывая Гаусс. «Слышь, турист, уж не знаю, кто тут кого разыгрывает, но если эта зона так шутит надо мной, то и над тобой так же. Я тебе поверю, но только и ты теперь побудь в моей шкуре. Смотри». С этими словами он снял дыхательную маску. На мгновение у туриста потемнело в глазах, а затем появилось такое количество мошек, какого еще не было. На него в костюме сталкера с артефактами на поясе, вооруженный невероятным гауссом и пистолетом, изучая реакцию новичка, смотрел он сам. Пусть другой цвет кожи, пораженный аномальным излучением зоны, пусть немного другое выражение лица, заматеревшее и как будто старше, но сомнений быть не могло. Это было его лицо. Почти такое же, как в зеркале. Это было невероятно, невозможно, но он столкнулся с самим собой, обитающим в этой реальности. Это был он сам, но рожденный в этом мире и ушедший с местной большой земли в эту зону. Здесь он сталкер, и на него охотится группировка «Монолит». Очередной шок ввел туриста в ступор. Он поднял указательный палец, направив его на Ходока, и, глотая воздух, пытался сказать хоть слово, но Ходок, заметив что-то на контрольной полосе, накинул капюшон и через секунду исчез из вида. Продолжая показывать пальцем на пустое место, тщетно пытаясь сказать хоть слово, турист обернулся и увидел отряд монолитовцев в экзоскелетах, спешащих к нему на выручку.